Глава 38. Объясняющая, почему все, чего достигает женщина, она достигает в первые годы супружества. В начале небольшая цитата из великого философа древности, из Сократа, которого его ученики однажды попросили сказать, сколько условий необходимо соблюсти молодоженам, чтобы их брак был счастливым. «Два», — ответил мудрец. «Только два», — удивились ученики. «Только. Надо, чтобы муж был глухой, а жена слепая». И что-то в этом есть, если не в первые месяцы. Потому что в первые месяцы супруг еще очень напоминает пылкого влюбленного, потом непылкого, потом вообще ничего не напоминает, так как привык к своей половине как к данности и уже не желает за владение ею доплачивать. Но потому что сделка уже состоялась и была закреплена договором в ЗАГСе, где, как вы помните, были проставлены подписи участвующих в сделке сторон, в том числе ваша подпись, которой вы фактически подтвердили, что с данной, предложенной вам женихом, ценой согласны. Так что же вы спустя пару лет пытаетесь ее поднять? Ведь товар уже куплен и уже в процессе эксплуатации утратил свою первоначальную ценность. Ну, ведь не станете вы доплачивать за шубу, которую купили в магазине полгода назад. Как бы вас об этом не упрашивал пришедший в ваш дом продавец. Вы что, с ума съехали? Справедливо удивитесь вы. Какие дополнительные деньги? Я ту шубу уже купила и уже ношу. И не доплатите ни копейки. И правильно сделайте. Вот только непонятно, почему, не доплачивая продавцу за ношенную шубу, вы просите доплачивать мужа за вас, купленную, в кавычках, 3 года назад. Особенно непонятно потому, что он все равно не доплатит, потому что уже вас заполучил. А тут вдруг переоценка, которая крайне болезненна для самолюбия покупателя, и уж тем более для покупателя мужского пола. Это я к тому, что доплату следует требовать в начале, а не потом. Да не деньгами, а правом отстаивать свои интересы, заключающиеся в лучшем, чем прежде, отношении к вам или хотя бы сохранении до свадебного уровня. Перераспределение обязанностей в домашней работе в его пользу. Отношении к вашим родителям и вашим подругам. Свободе передвижений. Разрешение на продолжение образования, праве проводить свободное время по своему усмотрению. Этот список вы можете скорректировать по своему усмотрению и сами решить, что бы вы хотели получить от своего мужа. И получить. Пока можете получить, потому что потом не сможете. Не верите. Считайте, что лично за вами ваш муж будет бегать до конца жизни, предупреждая любые капризы? Может, и будет, если вы исключение, а не правило, потому что правило гласит, что свадьба не может длиться всю жизнь, и после свадьбы наступают гораздо менее приятные будни. А, вы не согласны на будничные отношения, и по той причине не допустите. А вот тут позвольте не согласиться. В отстаивании своих интересов женщина потенциально слабее мужчины, потому что менее конфликтна, если иметь в виду не скандалы, а поступки. Наверное, можно говорить об отдельных исключениях, но даже самые упорные исключения подчиняются правилу, когда в семье рождается ребенок. Потому что ребенок имеет привычку кричать ночами, и к нему надо вставать. Отцу или матери. И если дело пойдет на принцип, кто должен его успокоить, первый не выдержит женщина. Потому что ей природа не позволит разлеживаться в постели, когда ее дитя заходится криком. И как только она встанет, она проиграет соревнование с мужем и станет в семье обслуживающим персоналом, отвечающим за уход за ребенком, а заодно готовку, стирку, помывку и прочие хозработы. Дальнейшее закрепление обязанностей произойдет автоматически, так как женщина, пребывая в декретном отпуске, постоянно находится дома, а муж на работе, что естественным образом оправдывает новое распределение внутрисемейных обязанностей. Таким образом, муж привыкает жить вне дома и бесконтрольно, а жена дома и под его надзором. Когда ребенок подрастает, роли не переигрываются, потому что все, но в первую очередь муж, привыкли к своим правам и обязанностям и бунтовать поздно. Конечно, существуют семьи, где порядки царят иные, особенно в нашей социально деградирующей стране, где достойную его работу мужчине находить становится все труднее. В этом случае все встает с ног на голову. Функции главы семьи начинает выполнять жена, так как именно она приносит в дом деньги. Соответственно, муж осваивает женские и материнские обязанности. Впрочем, данные исключения лишь подтверждают правила, так как иерархия внутри семейных отношений здесь выстраивается точно так же, как в семье с привычным укладом. Просто женщина превращается в мужика, а мужчина в женщину. С последующей вполне возможной революционной ситуацией, когда низы устанут жить по-прежнему, а верхи уже не смогут откупаться. Возможно, перечисляя методы угнетения женщин, я слегка переборщил, но лишь для того, чтобы подчеркнуть главную мысль. Все, чего добивается женщина в браке, она добивается в первые месяцы супружества. Отсюда крайне важно изначально занять максимально возможную высоту отношений и держать ее всеми возможными силами. До конца жизни держать. Постскриптум. Утверждения, касающиеся свободолюбия и самолюбия мужчин, ставящих превыше семьи свою биографию, более всего справедливы для мужчин молодого и среднего возраста, у которых еще не исчерпано право на выбор партнерши. К старости многие недавние казановы, нагулявшись и утратив задор, капитулируют и становятся рьяными семьянинами. Правда, до этого их возраста еще надо дожить.